хочет иметь как бы контрольный, осведомительный орган, который помогал бы следить за действиями слишком уж могущественного министра полиции. Бонапарт с умыслом несколько дробил свою политическую полицию и стремился иметь не одну, а две или даже три полиции, которые наблюдали бы не только за гражданами, но и друг за другом. Он поставил во главе Министерства полиции Фуше, очень ловкого шпиона, хитрого провокатора, пронырливого интригана, словом, сыщика-специалиста. Но Бонапарт знал вместе с тем, что Фуше не то что его, а отца родного продаст при случае за сходную цену. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, первый консул и завел доверенных шпионов с узко очерченной задачей — шпионить за самим Фуше. А чтобы точно уловить момент, когда Фуше это заметит и постарается их подкупить, Бонапарт держал еще и третью серию шпионов, функцией которых была следить за шпионами, наблюдающими за Фуше. Наполеон всегда считал, что у Фуше медный лоб, и что он абсолютно чужд способности смущаться чем бы то ни было. Прошло много лет. Наполеон уж давно превратился в императора, а Фуше сиял орденами и золотым шитьем мундира министра полиции, когда Наполеон, раздраженный чем-то, захотел его уязвить и показать, что хорошо помнит все превращения своего министра. «Ведь вы голосовали за казнь Людовика XVI», — сказал он ему внезапно. «Совершенно верно», — ответил Фуше низко в пояс по своему обыкновению кланяясь императору. «Ведь это была первая услуга, которую мне привелось оказать вашему величеству. Это был глубоко значительный диалог». Фуше напоминал императору, что карьера их обоих революционного происхождения, хотя и построена на том, что один из них, заняв вакантный престол Людовика XVI, задушил революцию, а другой усердно помогал ему это сделать. Теперь, в 1799 году, Фуше был Бонапарту особенно необходим, именно потому, что хорошо знал своих бывших товарищей, которых он предал и продал новому владыке. Уже в первую зиму своего правления Бонапарт организовал продуманную во всех частях машину централизованного государства, управляемого бюрократической верхушкой из Парижа. Создание неограниченной власти с сосредоточием ее в руках первого консула – вот что было основной целью новой конституции. Бонапарт как-то сказал: «Да-да, пишите так, чтобы было кратко и неясно». Этими словами он изложил свой общий принцип. Когда дело идет о конституционных ограничениях верховной власти, нужно писать покороче и потуманнее. Если существовал когда-нибудь на свете деспот, органически не способный ужиться с каким-либо, хотя бы скромным, но реальным ограничением своей власти, то это был именно Наполеон. Уже в первые дни после переворота рассеялось, как дым, то наивное недоразумение, которая владела людьми, поддерживавшими Бонапарта, особенно Сиесом, все время перед 18-м Брюмер. Когда Сиес представил Бонапарту проект, по которому он, Бонапарт, должен был играть роль верховного представителя страны, вроде позднейшего президента республики, окруженного высшими почестями и снабженного огромными доходами, но управлять должны были другие, лишь назначаемые им, но от него независящие люди, то Бонапарт заявил: «Я никогда не стану играть такой смешной роли», и категорически отверг проект Сиеса. Тот вздумал было упираться, спорить. Тогда его посетил министр полиции Фуше, который совершенно дружески и доверительно обратил его внимание на то, что у Бонапарта в руках вся вооруженная сила страны, и что поэтому от слишком продолжительных споров с ним особой пользы для спорящего произойти не может. Даже скорее наоборот. Сиесу, по-видимому, эта аргументация показалась исчерпывающе убедительной, и он умолк. Конституция 8-го года республики, так называлась выработанная под руководством Наполеона государственное устройство Франции, как нельзя лучше отвечала принципу, усвоенному Наполеоном. Вся полнота власти сосредоточивалась в руках первого консула. Остальные два консула получали лишь совещательный голос. Бонапарт назначается первым консулом на 10 лет. Первый консул назначает сенат из 80 членов.